где-то в Афганистане. Точное время неизвестно. Сознание вернулось не сразу. Повторный удар по голове дал о себе знать. Обновлять раз за разом скверное дело. Первая вернулась боль, ослепительно острая и такая яркая, что слезы покатились из глаз. В следующую секунду, а может и не секунду, его вдруг накрыло волной, и он почувствовал, что тонет. Судорожно закашлялся, но волна отхлынула так же быстро, как и нахлынула, и он понял, что его просто окатили ведром ледяной воды. От холода и мокрой одежды он почувствовал себя жалким и уставшим. Это тоже метод подготовки к допросу. Мокрая одежда создает дискомфорт. Он проморгался, руки были связаны. Помещение. Что-то подготовлено для допросов. Гладкие стены, не видно окна. Как тюремная камера, только размером намного больше. В разы больше. Откуда-то сверху светит свет. Лампочка, обычное накаливание. Не цветовой кристалл, старая. Руки закованы, точнее не закованы, а связаны одноразовыми пластиковыми наручниками. Пальцы затекли, но еще что-то чувствуют. Он повернул голову, почувствовал, что справа кто-то есть. Есть. Двое. Один в форме полицейского спецназа без знаков различия. В руках автомат с прицелом «Кобра», устаревшим, но для полицейской работы приемлемым. Передняя рукоятка. Значит, учили совсем недавно, новая школа. В маске. Видна борода, и это не скроешь. Короткая, окладистая. Второй. Бритый наголо здоровяк. Прищуренные глаза, а может и монголоидная кровь. Роста выше среднего. Видно, что крепкий. Камуфляж серый волк. Видна белая футболка. Уставная, пехотная. Зато цепочка на шее и еще одна вокруг запястья. Совершенно неуставные. Похоже, на одной из них личный жетон армейского образца. Черные очки, дужкой зацеплены за нагрудный карман. Справа утолщение, пистолет. Скорее всего, афганец. Возможно, с казарейской кровью. Здесь не любят полукровок. Полукровка всегда изгой. Его не примет ни один, ни другой народ. Когда здесь был король, многие полукровки шли к нему на службу, превращаясь в настоящих палачей своего народа. Немало их на службе и сейчас, теперь уже на русской службе. Народ не переделаешь, по крайней мере, не за 10 лет. Маски нет. Это значит, что он наверняка не выйдет отсюда. Твари! Но вдруг вспомнил все, все до последнего. И то, как он уехал от Эммы, и то, как он выпутался из всей этой истории в первый раз, и то, как они поехали проверять квартиру Эммы вместе с арабом, и огненный шар шмеля, врезающийся в стекло, и вспышку в квартире, рвущийся из окон огонь и напавших на их полицейских во дворе. Таков афганский народ. Они готовы кидать камни в тех, кто их спасает. Эмма. После шмеля выживших не бывает. Допрашивающий подошел ближе, присел на край стола, чтобы допрашиваемый был вынужден смотреть вверх и вбок. Тоже неудобная, некомфортная поза, вдобавок создающая подчиненность при доминировании следователя. — У нас учился, сука! — Кто ты такой? — спросил следователь. — Ты говоришь по-русски? — Аскер бросился на него прямо через стол со связанными руками, намереваясь цепиться зубами в эту проклятую шею и грызть, грызть, пока соленая кровь не хлынет в рот. Следователь успел лишь повернуться, но и этого хватило. Он вцепился зубами во что-то. Следователь вскочил, и он упал на стол, а со стола на пол. Подскочивший боевик. А реакция-то у него хреновенькая. Изо всей силы ударил его прикладом автомата, метил в голову, но попал в плечо. Потом начал со злобой пинать ногами. «Дорезим!» — приказал опомнившийся следователь. «Дорезим!» Боевик нехотя отошел. «Ага, каферда!» — сказал он, и голос его буквально сочился ненавистью. «Чапша!» Следователь обогнул стол. Аскер так и был привязан к стулу с помощью пластиковых наручников. Это не дало ему возможности нормально напасть. Проявив недюжинную силу, следователь поставил стул на место. Аскер тяжело дышал, было больно, но он приказал себе не думать о боли. «Раз больно, значит, ты еще жив». Так его учили. «Кто ты такой, русский?» — прозвучал голос из-за спины. «Кто тебя послал против нас? На кого ты работаешь?» Аскер молчал. Он вдруг понял, что такое настоящая ненависть. Ненависть, побуждаясь которой надевает пояс шахида и подрывает себя в толпе. Ненависть, ради которой уходят в безнадежный бой. Они предатели, убийцы. Они отняли у него женщину, возможно, единственную, с кем он смог бы создать настоящую семью. У него больше ничего нет, кроме ненависти. На стол шлепнулась карточка. «Это твоя карточка?» Аскер молчал. Следователь ударил его по затылку. Боль взорвалась вспышкой шмеля в замкнутом пространстве черепной коробки. Но он сдержался, только тяжело задышал. «Здесь написано, что ты прикомандирован к оперативной группе генштаба, офицер-инспектор. Но я тебя никогда не видел во дворце, хотя сам там бываю регулярно. Мы проверили твою карточку через терминал. Ты проходил в здание только 3 раза. 3 раза за все время, пока ты здесь находишься. Ты никакой не советник, верно?» Аскер молчал. Даже в таком состоянии он подметил прокол. Как быстро его раскололи. Действительно, в здании оперативной группы ГША, бывшем здании Министерства обороны Королевства Афганистан, установлена пропускная система. Заходишь, прокатываешь карточку. Выходишь, опять прокатываешь карточку. Достаточно было влезть в систему, посмотреть, сколько раз он проходил в здании. Его легенде конец. Всего 3 раза за несколько месяцев. Но, с другой стороны, кто мог бы подумать, что те, кто будет его колоть, имеют доступ к закрытой компьютерной сети военного министерства? «Никакой не советник, верно? Ты из спецназа?» «Нет, хотя и похож на них, потому что я знаю всех, кто из спецназа. Ты не из них. Верно, хотя и похож на спецназовца. Кто ты такой?» Еще один удар. Следователь больше не решался подходить к нему спереди. Аскер вдруг понял одну простую вещь, что он боится его. Даже связанного боится. И этот, который с автоматом, он тоже его боится, потому так и злобствует. Они боятся его, даже связанного. Слава о русских шайтанах, прикидывающихся афганцами и умеющих видеть ночью, гремит по всему региону. И это хорошо. Рядом с карточкой шлепнулся телефон. Аскер впился в него глазами. Если телефон работает, если они не вытащили симку, значит, свои рядом. Они вычислят, где он находится, и штурма можно ждать в любую минуту. «Думаешь, мы такие глупые, русские?» «Нет, мы теперь умные. Вы многому нас учили, хвала Аллаху. Теперь мы знаем, как вы видите нас. Симки тут нет, она в моем компьютере. На этот номер звонили уже 11 раз. Кто тебе звонит, русский?» «Друзья? Жена? У тебя есть женщина, русский?» «ГРУ? Ты из ГРУ, русский? Это они тебя послали, или ты из военно-морской разведки?» «Еще один удар». «Кто тебе звонит, свиноед?» «Он ничего не скажет», — сказал боевик, перекладывая из руки в руку автомат. «Заткнись! Итак, русский, ты думал, что ты умнее нас, но ты глупее. Где капитан Юсеф? Мы проверили все тюрьмы Кабула, его там нет. Думаешь, это просто так сойдет тебе с рук? Где он?» «Ты думаешь, тебе помогут? Тебе никто не поможет, русская свинья. Твои люди давно на нашей стороне. Вы думаете, что побеждаете нас, а на самом деле мы побеждаем вас. У вас есть часы, а у нас есть время. Очень много времени. Вы уйдете побежденными и униженными, как ушли англичане. Придурок! Мы же их и выкинули, англичан, — подумал Аскер, но снова ничего не сказал. Не хочешь говорить, русский? Напрасно! Мы умеем заставлять людей говорить. При короле мы заставляли говорить даже не моих. Ахмадзай! Я, эфенди, боевик шагнул вперед. Я поеду посплю. До утра он должен заговорить. Слушаюсь, эфенди Джагран. Слышишь, русский? Я оставлю тебя наедине с Ахмадзаем. Сначала он воевал против вас в горах, а потом стал умнее и стал воевать против вас в городах. Мы хитрее вас, русский, и вы ничего с этим не сделаете. Миллихаен, — сказал Аскер, повернув голову. Следователь какое-то время изумленно молчал, потом изо всей силы ударил Аскера по лицу открытой ладонью. Не говори мне про родину, свиноед. Рано или поздно мы придем к вам в дома и вырежем спящими и вас, и ваших женщин, и ваших детей. Иншаллах, так будет. Аскер не слышал этого. Его вырвало с желчью и кровью. Русская свинья! Боевик презрительно посмотрел на русского. Вероятно, он был из тех, кто спустился с гор по амнистии. От террористической деятельности отказались далеко не все из них. Следователь вышел, а за ним вышел и боевик. Они хорошо знали друг друга. Один допрашивал другого при англичанах по делу о молодежной организации «Братья-мусульмане» Алихван и Муслимун, который король опасался смертельно и приказал выкорчевать заразу с корнем. Теперь они были на одной стороне. «Он не заговорит, эфенди Джагран», — убежденно сказал боевик. «Я знаю таких. Он из командос. Это точно. Одного из них вы положили в костер и поджарили заживо, но он так ничего и не сказал». Следователь схватил боевика за грудки и подтащил к себе. «Заставь его заговорить», — сказал он, глядя боевику в глаза. «И быстро. Если Юсеф заговорит у русистов раньше его, мы все окажемся на месте этого пса». Боевик отвел взгляд первым. «Хорошо, эфенди, что с ним можно делать?» «Постарайся не отрезать ничего. Может, его придется менять». Боевик кивнул. «Тогда я возьму аккумулятор из машины. Он мне будет нужен. Бери и заставь его говорить». Они приехали на двух машинах, обе Дацун, надежные и неприхотливые внедорожники. В Кабуле таких полно. Эфенди Джагран, господин майор, звания были как у англичан. Уехал на одной из машин немного отдохнуть. С утра мотался по всем тюрьмам Кабула, пытаясь понять, что произошло. А боевик поднял капот второй машины и отсоединил аккумулятор. Немного подумал, прихватил еще набитый мелкой свинцовой дробью шланг, который держал в машине. Аккумулятора может и не хватить. А ведь потом еще назад ехать. Еще забрал пару проводов, с помощью которых прикуривает одну машину от другой. «Иса!» — приказал он одному из приехавших с ним сорбозов. «Встань у ворот и смотри, не пропускай никого. А ты заедин, встань сзади». «Слушаюсь, эфенди!» — поклонились оба сорбоза. Подняв аккумулятор, здесь он усиленный, как от грузовика, и это хорошо, он потащил его в здание. Мельком глянул в глазок. Русист сидел на своем месте, заблеванный, как свинья. Может быть, он и не такой смелый и сильный. Может быть, и удастся заставить его заговорить. Отворив дверь, он втащил аккумулятор и с гордостью взвалил его на стол. Потом достал из-за пояса провод. «Смотри, свиноед, это для тебя». Русский открыл глаза и посмотрел на него. «Стадак Хашака!» Как только ублюдки вышли, Аскер открыл глаза. Он чувствовал себя не так плохо, хотя голова и мутилась. Хотя в рвоте была кровь, внутреннего кровотечения не было. Он сильно надкусил язык и собрал во рту кровь, чтобы в нужный момент показать, как ему плохо, что у него внутреннее кровотечение, и он не представляет опасности. «Кто это такие?» Он в этом и не сомневался. Предатели. Афганские предатели, проникшие в полицию, скорее всего, из попавших под амнистию боевиков. Дознаватель, скорее всего, бывший сотрудник Королевской полиции Афганистана, после переаттестации, сумевший остаться на своем месте. Все же профессионал. А профессионалов не хватало. В королевские времена в полиции было немало предателей, тайных сторонников радикальных исламистов, замаскировавшихся братьев-мусульман, потому что король сам был предателем и лизал пятки англичанам. А исламисты были те, кто вел войну и против короля, и против англизов. Уже тогда движение сопротивления раскололось на тех, кто воевал за Афганистан, и тех, кто воевал за ислам. Первые большей своей части уже перешли на сторону Белого Царя, убедившись, что его правление несет многострадальному афганскому народу мир и порядок. Вторые продолжали воевать. И эти как раз из таких. Предатели и изменники Родины. Надо выбираться. Он пошевелил пальцами. Они онемели, но что-то еще чувствовали. Только бы не выронить. Как и у любого оперативника, работающего в кризисном регионе, у него было сразу несколько заготовок, позволяющих вывернуться и перейти в наступление из самой неожиданной ситуации. На ногте большого пальца у него была наклеена небольшая бритва, но не металлическая, а из сверхсовременного прозрачного пластика. Не такой, как металл, но достаточно прочный, чтобы резать, и с зазубринами. Так бритву носили каторжники. Они могли даже есть, не замечая ее во рту. Могли носить годами. Вполне можно перерезать в пластиковую ленту наручников или вскрыться, если уж совсем припрет. Он вспомнил парня, который вскрылся на последнем курсе. Идиот чертов! Бросила подружка. Точнее, не она сама, а ее родители не захотели, чтобы дочь связывалась с нищебродом, без роду, без племени. О чем ему и сказали. Он купил упаковку лезвий, ночью пошел в туалет и там вскрылся. Придурок. Нет, от меня вы этого не дождетесь, господа. Совершенно немыслимым движением он извернулся до хруста в костях. Теперь руки его были свободны, и стул был перед ним. Лента поддалась лезвию, когда в коридоре уже слышались тяжелые шаги. Подонок возвращался. Лента с тихим щелчком лопнула. Он быстро глянул вправо, дверь с глазком, и решил пока не возникать. Бородатый лезгнул за совом, зашел в камеру, поставил аккумулятор на стол, гордый и довольный собой. Аскер вспомнил, как во время самоподготовки они читали Сунь-цзы. И если ты силен, покажи, что ты слаб. А если слаб, покажи, что силен. Смотри, свиноед, это для тебя. Посмотрим. Стадо кошака. Аскер подхватился со стула, и прежде чем боевик успел опомниться, изо всей силы ткнул его указательным пальцем в глаз. Обычный прием, не для драки, а для боя, где решается, будешь ты жить или нет. Палец провалился во что-то мягкое и горячее. Боевик взревел от боли. Выиграв несколько секунд, Аскер выхватил торчащий за поясом террориста второй провод, скользнул ему за спину. Сломать шею в таком состоянии он вряд ли смог бы, но придушить запросто. Накинул армированный, предназначенный для высокого напряжения провод на шею, перехватил, коленом уперся в спину. Боевик из последних сил поднялся и попробовал сбросить его, ударить о стену, но он держался как клещ. Звериная, нечеловеческая ненависть давала ему силы. Боевик побагровел, начал пускать слюни, захрипел, запахло дерьмом. Подыхай, тварь джаматовская. Для контроля Аскер держал удавку еще минуты две, после того, как боевик перестал трепыхаться. Потом поднялся, перевернул стол, чтобы прикрыться, если кто войдет в дверь. Начал шмонать. Хотя, если кто снаружи и есть, криком они не удивятся. Добычей стал автомат АК, 6 снаряженных магазинов приличной родезийской разгрузке. Бронежилет, часы. Пистолета не было. Гранат тоже. Аскер прихватил все и почувствовал себя намного лучше. Теперь он мог драться. Автоматным стволом приоткрыл дверь. За ней был коридор, бетонный. Это что-то похоже на гараж. Получается, что это вилла? Похоже на то. Надо было надеть маску, но он не смог себя заставить надеть эту вонючую грязную тряпку, пропитанную потом, грязью и мерзостью. Лучше так. Еще одна дверь, широкая, как раз под машину. Он встал на колено. Обычно, если стреляют по невидимой цели, то стреляют выше. Стволом автомата чуть толкнул дверь. В прогал увидел белую машину, внедорожник с поднятым капотом. Да рискнуть? Они знают, что привезли и пытают русского. Это они знают. Вряд ли они готовы к тому, что он знает пушту. «Эй!» — крикнул он. «Дел Тараша!» И отскочил назад, залег. Даже ночью, а была ночь, входя в темное помещение, все равно слепнешь на несколько секунд. У двери послышались приглушенные голоса. Чужие, враждебные голоса, напоминающие тяжелую отрыжку. «Саке!» «Запепая ножом!» Дверь открылась. Врагов было двое. Они вряд ли увидели черную тень в углу на полу. «Тах-та-тах!» Трофейный Калашников не подвел. Боевики рухнули, как подкошенные. Вскочив с пола, Аскер проскочил вперед и занял позицию у открытой двери, готовый стрелять еще. Но стрелять было не в кого. Никто не бежал, не поднимал тревогу. Где бы он ни находился, здесь были привычны к выстрелам и не совались лишний раз чужие дела. Осторожно Аскер обошел весь участок. Это была самая обыкновенная жилая вилла, небольшая и не маленькая, огороженная забором из простых бетонных плит высотой выше человеческого роста. Кто-то превратил ее в место для пыток. Он прислушался, постоял в тишине. Нет, это не Кабул. Скорее всего, где-то рядом. Дороги до сих пор опасны, и никто не поедет по ним лишний раз. Никто не повезет его за сотню километров от Кабула, но это не сам Кабул. Скорее, один из кишлаков рядом с городом. Тихо. Вот как он это понял. В крупном городе тихо не бывает, даже ночью. Километров 10-15 до Кабула, не больше. У двоих убитых он забрал все оружие. Это были еще два автомата АК, старой модели, но с новым ДТК и треугольным стальным прикладом, как на более новые модели. Это со складов длительного хранения. Такие старые автоматы переделывают для вооружения плохо обученных союзников. Кому не нужны более дорогие современные модели? Но АК есть АК. Он будет работать в самых скверных условиях. Не откажет даже без нормального ухода за оружием. Оба автомата он закинул за спину, и теперь был обвешан оружием, как рождественская елка, а разгрузки снял и бросил в машину. В карманах убитых он нашел две карточки, говорящие о том, что их обладатели находятся на государственной службе, и что-то ему подсказало, что они настоящие, а не поддельные. Немного денег. Ровно столько, сколько и может быть у полицейского. Два мобильных. У этих двоих они были, а вот у Бородатого мобильного не было. Оба он, конечно же, забрал, вынув симки. Было еще одно. У всех троих в кармане он нашел немного старой афганской мелочи, которая еще в ходу в горах. Но в таком городе, как Кабул, их уже вытеснили рубли и новые афгане. У всех троих. Он никогда с этим не сталкивался, но подумал, что это может быть что-то вроде опознавательного знака. Всю мелочь он забрал. 21 магазин, 3 автомата, 4 осколочные гранаты, машина. Да, машина. Аккумулятор был тяжелым. Он дотащил его назад и поставил на место. Двигатель завелся с полоборота. За машиной ухаживали. Он вывел из строя лампочки салонного освещения. Ему они ни к чему. Подумал, брать или не брать полицейские карточки. Если афганские полицейские поймают его с ними, могут и линчевать. Решил взять. для надежного опознания и в качестве доказательства, чтобы прикрыть что-то бандитскую лавочку, потребуется. Полчаса назад он сидел связанный и ждал, пока его начнут пытать. Сейчас у него были автоматы, машина, гранаты. Поехали! Дверь закрывалась изнутри, как и большинство афганских дверей, на длинный массивный засов. Он отодвинул его, а потом подал машину вперед. Кенгурятник толкнул дверь, и он выехал на улицу. Водительскую дверь он не закрыл, готовый вывалиться из машины и отстреливаться, если на улице заняли позиции боевики. Но никого не было, на выстрелы никто не вышел. Включив фары на ближний, он тронулся в путь. Наугад, решив, что надо двигаться под уклон дороги, ибо Кабул и все другие крупные города Афганистана построены в долинах. В долину и надо двигаться. Один автомат он положил на колени, еще один на переднее пассажирское, третий спрятал в багажнике. Фары высвечивали ухоженные высокие бетонные заборы. Деревья, которые в Афганистане были роскошью, воды мало, не видно места. Не было видно ни людей, ни машин. Аллах ночью велел спать. На околице он ожидал увидеть пост самообороны или полицейский, но ничего не было. Дорога, на которую он выехал, спускалась вниз. Она была ухабистой, но широкой, чтобы могли проехать две грузовые машины. Дорога шла меж холмов, спускаясь постепенно вниз. Он направил машину по ней, и через 10 минут он увидел далекое свечение на горизонте. Такое бывает, когда где-то включено освещение. И он понял, что видит огни Кабула. В горах на востоке занимался рассвет. Меньше чем через час он остановил машину в месте, которое называлось Старая крепость, хотя крепостью оно не было. Это был один из самых больших постоялых дворов в мире, на полдороге между Кабулом и Баграмом. Высоченный вал земли, скрывающий несколько квадратных миль постоялых дворов, ремонтных мастерских, стоянок. Все это построили русские водители, караванщики, которые водили караваны на Кабул, Джалалабад и Кандагар. Когда русские войска взяли Кабул, при некой помощи этих самых водителей, многие из завсегдатаев этого места думали, что кончилась вольница. Увы, они сильно ошибались. Место разрослось настолько, что навалили второй вал земли. Теперь здесь были и склады, и казаки стояли, и кого тут только не было. Надо было немного заправиться, на всякий случай. Дацун хорош всем, но в скромном аппетите его не заподозришь. И топлива было, но его было мало. А в Афганистане никто никогда не ездил с полупустым баком. Заправлялись, как только была возможность. Да, и пожрать надо купить. Жрать хочется. Но надо сообщить своим, в первую очередь. Он сначала подумал позвонить с одного из стационарных, которых здесь полно, но потом вспомнил. У него же в кармане две мобилки трофейные. Симки вытащены, так не проблема. Вставить, позвонить и снова отключить. Он принял то же самое решение, какое в таких случаях принимают муджахеды, ашрары и прочие лихие люди. Воспользоваться телефоном на один раз. Аскер достал мобилу, симку, вставил одну в другую, подождал. Телефон сразу не включается. Как только вставляешь симку, он начинает искать покрытие, то есть ближайшую вышку сотовой связи или дирижабль, на которых подвешены ретрансляторы в труднодоступных местах, то есть какое-то время все же проходит. Зажглось обозначение «Рошан». Уровень сигнала 3 черточки, максимальный. Оно и понятно. Торговое место. Здесь глупо было бы ожидать иного. Он начал набирать телефон дежурного, который помнил наизусть, но когда оставалось набрать только 2 цифры, телефон зазвонил. Аскер посмотрел на дрожащий в руке телефон, потом нажал зеленую кнопку. — Это ты, русский? — Понятно. — Салам алейкум, предатель. — Неверный не должен давать салам правоверному, русский. Жаль, что ты этого все еще и не понял. — А мне на это плевать. — Дошло? — Как ты вырвался, русский? — Как профессионал, профессионал. Ахмадзавил, не робкого десятка. К как профессионал профессионалу, пошел в ж. «Ты плохо говоришь, русский. Иншалла, я заставлю тебя ответить за эти слова и за все, что ты сделал мусульманам. Иншалла, я тоже встречу тебя, сын шакала, и убью. А потом я убью каждого из вас. Ты не человек, ты тварь, злобное и тупое существо. Рано или поздно я найду тебя и заставлю заплатить за то, что ты сделал. Понял? Бисмиллях, ублюдок!» Аскер нажал на кнопку отбоя, вернувшись к набору номера. Добил две крайние цифры. Подождал, пока пройдут гудки. «Дежурный. Аскер, прошу связи. Ваш номер 003715. Назвал Аскер свой номер. Вы числитесь пропавшим. Я знаю, я на свободе. Мне нужна срочная связь с арабом или первым. Вас понял. Да, инструкция на вас есть. Переключаю». Раздался щелчок. Несколько секунд и еще один щелчок. «Я слушаю». Аскер узнал голос араба, своего учителя, и можно сказать, что крёсова в армии. «Это Аскер». «Твою мать, где ты?» «На полпути живой». «На полпути» — так назвали это место, потому что оно было на полпути между Баграмом и Кабулом. Это понимал каждый, кто служил в Афганистане. «Все, отбой, у нас тут...» Часть оборвалась, Аскер выругался, начал набирать заново, и вдруг его как будто обожгло холодом. Мерзкое ощущение, но описано точно, именно что обожгло холодом. Он слишком долго разговаривал по этому сотовому. Слишком долго. Они его засекли. Он просто не привык опасаться своего же мобильника. Те, кто засекал и раскалывал сигналы сотового, всегда был на их стороне. А теперь, может быть, что и нет. Твою мать! Оружие придется оставить, машину тоже. Иного выхода нет. Если эти предатели имеют доступ к компьютерной системе в генеральном штабе, они запросто могут объявить его и в розыск. И тогда русские, такие же, как он, честные афганцы, начнут искать его, думая, что он террорист. Мерзость какая! Автоматы он оставил в машине, просто не пропустят с ними. У него и карточки-то нет. Следак этот забрал, гнида. Но он русский, значит, пустят. Свой своему завсегда брат. Казак на посту поднял автомат. «Свой!» «Свой я!» — отозвался Аскер. «Свой, блин!» «Мама не учила, что материться нехорошо?» — участливо осведомился казак. «Нет у меня матери, сирота я. А ну, подойди ближе!» Аскер послушно подошел. Видок у него, прямо скажем, был не из тех, что внушат доверие. Руки в гору. Казак сноровисто обыскал подозрительного типа. Оружия нет. С виду, как в сарне травили, раскристанный какой-то. И по башке ему недавно дали. Прилично дали до сотрясения. Вон синяки под глазами. И кровью от него пахнет. Казак был опытный, 5 лет в ПД. Потом по горячим точкам-то помотался. Но он был свой. «Тебе чего тут?» «Пожрать, на конвой попроситься». «На бабки есть? 2 рубля спешего». «Деньги были, трофейные». «Афганями возьмешь, да хоть рупиями». Казах сноровисто отобрал нужные монеты. «Проходи, в столовке спроси Кузьму, он с ребятами идти собрался». «Полиция появится минут через 10. Казах почешет затылок и скажет, что никого подозрительного не видел, и пеших вообще не было. Насчет машины сказал, что не видел, как тут она оказалась, и вообще за то, что происходит за периметром, он не отвечает. Поставили машину и поставили. Ему-то какое дело?» Внутри, за насыпным земляным валом, все было как и 5, и 10, и 20 лет назад. Тяжело бронированные грузовики. Они отсюда и пошли, кстати, с таким тяжелым бронированием. Это потом армия начала опыт перенимать, после Бейрута. Охрана следящая, чтобы ничего не стянули. Афганцы в периметре тоже есть, а они те еще ухари. По территории разбросаны склады, дуканы, харчевни, где можно заказать борщ, и тебе его подадут. Тому, кто работает здесь долго, осточертела индийская и афганская экзотика. Это русское место. Левых тут нет, в то время как каждому русскому здесь найдется место. Он пошел в ближайшее место, где можно было поесть. Найти его было несложно, по музыке, громкой и русской. Рядом курили колоритные мужики. На ком-то была сетчатая майка, на ком-то бронежилет на голое тело. На ком-то шорты, на ком-то домашние тапочки. На него они не обратили ни малейшего внимания. Но идет человек по своей надобности и идет. В этом, кстати, было отличие русских от англосаксов. Те бы обязательно прикопались, даже к своему. Пол в харчевне был засыпан местным гравием, какого в предгорьях много. Аскер подошел к столикам, где топились купленные на Кабульском базаре русские самовары еще конца позапрошлого века. Спросил чаю и сушеного, но не соленого мяса. Расплатился теми же афганями. — Кузьма где сидит? — спросил он человека за стойкой. — А вон справа, в углу самом, здоровый с усами, и есть Кузьма. — Благодарствую. Аскер и не подумал давать деньги за информацию, а халдеи не подумал их просить. Здесь было место, построенное русскими и для русских. Если бы халдей, а, скорее всего, владелец этого места, жил бы по-другому, по другим понятиям, к нему перестали бы ходить, и он бы обанкротился и съехал. Урок всем остальным. Забрав заказанное, Аскер подошел к двум сдвинутым столам, за которыми сидели водители, в основном арамейские. «Здравия желаю. Присесть позволите?» Водилы уставились на него. «А ты кто такой будешь?» — спросил усатый здоровяк. По виду он мог согнуть лом руками. «Человек Божий, мимо прохожий». «Ну, садись, человек Божий». Аскер пододвинул стул, сел. Сразу обращаться с просьбой или грузить было не принято. Об этом можно было только в самом конце. Он знал, что его сейчас осматривают внимательные глаза, пытаясь понять, кто он такой и откуда. А так водилы мирно трапезовали, набивали брюхо перед очередным долгим переходом. На Саланге таких постоялых дворов нет, а вот очереди есть, тоннель-то узкий. Вот и хрен знает, сколько стоять придется. «Слышь, человек Божий!» — сказал один из водил. — А не ты ли в Кушке тренировался? — Понятно. Знакомые все-таки нашлись. Армия, несмотря на свои размеры, организация замкнутая. Найди знакомого просто. — Где? — А в каком году? — Аскер назвал год. Водила монголоидного вида загорел и кивнул. В основном для других, правда? — А сейчас чем занимаешься? — спросил старший. Кузьма, наверное. На частных хлебах. Контрактник, что ли? Контрактников не все любили. Хлеба тоже разные бывают, сказал Аскер. Соображать надо. Раба знаете? Но. Так вот он тоже на вольных сейчас. Сказано было серьезным. Раба-то я знаю, сказал монголоид. Даже грешным делом учился у него. А вот ты как его знаешь, паря? «Так и я учусь. Метки у него на руках, на обоих». Монголоид хмыкнул. «Верно. Отчего от своих отбился? Дезертир, что ли?» «Дела лихие. Вот попутный транспорт ищу». «Попутный только ветер в жопу. Куда надо?» Аскер не успел ответить. Подошел халдей. Прошептал что-то Кузьме на ухо. «Полиция здесь, парень. Кого-то ищут. Не знаешь, кого?» Аскер решил идти ва-банк. «Меня?» Предатели это. Водители замолчали. Почти все они были армейскими отставниками. Свой для них был завсегда свой. Ну, а чужак? Полиция чья, наша? Спросил Кузьма. Не, зеленый. Тогда посылай, но... Никого тут левых нет и не было. Содержатель трактира кивнул. Понял. Это место можно было обыскивать целую неделю. Попытка установить пост для досмотра на въезде вызвала бы бунт. Водилы переглянулись. «Слав, ты без напарника идешь?» «Ну, возьми парнишку. Тебе куда?» «Баграм, можно?» Кузьма захохотал. «Можно Машку-заляшку, бача? Совсем, смотрю, распустились в армии, не то что в наши годы. Высадим на периметре, не переживай. Там к нам как раз еще пара машин присоединится. Так, двинулись, мужики, по машинам. Можно. Аскер, до этого прятавшийся сзади, там, где было оборудовано спальное место, полез вперед. Ровно рокотал дизель, усиленная до предела подвеска глотала все неровности афганской пустынно-степной дороги. Ты, Бача, серьезный человек, как я погляжу. На водителе из одежды были только шорты и бронежилет. Там эти зеленые кордон поставили на пути к Кабулу. Ловить тебя собрались. Ну, да ничего, там Ваня Концевой с ребятами на пешавар идет. Он этим зеленым быстро даст рахунку. А ты замочил, что ли, кого? Ага. И кого? Зеленых троих. Один офицер, кажется. Круто, оценил водитель. И за что ты их? Да так. Офицер этот выступал громко. Говорил, вырежет всех русских. Тогда правильно сделал, сказал водила. Так этим бородатым и надо. Я сам не пойму, что с ними цацкаются. Давно надо было загрузить самолеты и притом, и пройтись над всеми ущельями. Нормальных людей там нет, а бородатые пусть подыхают. Ждать толерантности от водителей было бесполезно, как, впрочем, и от всех остальных, кто долго был в Афганистане. «Не дождетесь».